Глава 20. Кэти. Агора Хиллс. Джессика. Я просыпаюсь рано. Понимаю это по розовому оттенку небесного полотна. За окном восходящее солнце озаряет теплым свечением зеленую листву на деревьях. Приподнимаюсь на руках и оглядываюсь по сторонам в поисках Ти-Джея. Поворачиваюсь к другой стороне кровати, но Моргана там нет, как и его вещей. Этой ночью я и в самом деле осталась с ним. В доме его собаки. Нет, я не брежу. Вы же помните, что у Ри есть свой дом в Малибу. Так вот, вчера после свидания Морган привез меня сюда. Я сильно не сопротивлялась, к слову. Ведь он меня удивил, когда показал мне часовню странников, заявив тем самым о своих намерениях. А затем удивил вновь, когда ни разу не попытался заняться со мной сексом. Мы просто лежали на диване у камина, как и в тот раз, когда были здесь. Пили вино и много, очень много целовались. Но его руки ни разу не оказывались там, где я думала, они окажутся, учитывая то, как возбужден он был. И, если честно, я сама себе противоречу. Ведь я хотела, чтобы мы зашли дальше. Да, я овца. Вы же уже знаете это. Морган поразил меня. И я благодарна ему, что он не сорвался и смог просто держать меня в теплых объятиях всю ночь. Мне было так хорошо, как никогда прежде. Поднимаюсь с постели, надеваю халат и выползаю в гостиную. Здесь так тихо, что я слышу, как горит камин. Делаю пару шагов и замечаю на диване спящую Ри. Мое лицо озаряет улыбка. Я подхожу к ней и сажусь рядом. «Привет, милая». Не переставая улыбаться, здороваюсь с ней я. «Прости, что разбудила. Я пыталась остаться незамеченной, но мимо тебя не проскользнуть». Ри кладет на меня передние лапы и начинает вилять хвостом. Я смеюсь, устроившись с ней рядом, и поглаживаю ее пузо. И некоторое время мы молча лежим, смотря на пламя камина. «Ой, ты уже проснулась!» Восклицает удивленная Меган с поводком в руках, заставляя меня оторвать взгляд. «Доброе утро!» Улыбаюсь я. «Да, я ранняя пташка. Прости, но мне придется украсть у тебя Ри». «Конечно, иди гуляй, милая». Шепчу Ри, и она лижет мне щеку. Когда Меган с Ри скрываются за входной дверью, я прохожу на кухню и достаю из сумочки телефон, на котором висит сообщение от Моргана. «Осёл. Детка, у меня концерт в Техасе, а затем в Далласе. Я вернусь через 7 дней. Как раз к окончанию твоих красных дней». «Осёл. Надеюсь, по возвращении ты позволишь мне сделать все, чего я был лишён эти дни». «Осёл. А еще буду очень рад, если пока ты пришлёшь мне свои обнажённые фото, чтобы я мог дрочить на тебя». «Осёл. Хотя нет, вдруг мой телефон взломают. Лучше созвонимся по фейстайму. Подрочу в режиме онлайн». «Осёл. Дьявол, как хочу трахнуть тебя, детка». Закатываю глаза, но мои губы все же расплываются в улыбке. «Святые угодники, какой же он извращенец!» Но мне нравится, что его не заботит, осудит ли кто-то его за это. Он такой, какой есть, и не боится этого. Мне нужно поучиться этому у него, перестать хотеть быть хорошей для всех. С улыбкой начинаю печатать, но затем стираю текст и решаю поступить иначе. Слегка спускаю с плеч халат и фотографирую на фронталку ложбинку груди, после чего отправляю ему. Ответ приходит через секунду. «Осёл». «Дерьмо». «Джессика». «Нет, милый, это моя грудь. Дерьмо выглядит иначе. Ри с Меган как раз сейчас гуляют. Я к ним выйду и обязательно пришлю тебе фотографию дерьма, чтобы ты убедился». «Осёл». «Не смешно. У меня теперь стоит». «Джессика». «Не знаю, радоваться мне или плакать, что ты возбудился от упоминания фоток дерьма». «Осёл». Я в одном шаге от того, чтобы попросить пилота отложить взлет. Осел. Если ты снова напишешь что-то про дерьмо, я на полном серьезе это сделаю. Осел. Дьявол, как хочу тебя. Набираю ему очередную колкость, как вдруг на экране появляется фотография Рика. Удивленно вскидываю бровь и отвечаю на звонок. «Привет. Сейчас 6 утра. Что случилось?» Взволнованно интересуюсь. «Лизе кто-то укусил в лесу, и у нее опух глаз. Я принял решение отвезти ее в больницу, так как испугался». «Господи, Рик, где вы? Скажи мне адрес». «Ей уже вкололи антигистаминное. Я привез ее к тебе, но тебя не оказалось дома». Недовольным тоном произносит он. «Я буду через 15 минут». И он просто бросает трубку. «Да что это за фишка у всех такая? Скидывать мои звонки, даже не удосужившись попрощаться?» «Урод!» Пока иду в спальню, заказываю Uber, и пока идет поиск машины, надеваю вчерашнее платье. Через 3 минуты вылетаю из дома, ничего не сказав Меган. Но времени на это нет. Такси уже ожидает меня у дома, и я благодарю этот тусовочный район города за то, что здесь постоянно есть свободные машины. 15 минут спустя таксист высаживает меня у дома. Нахожу на парковке машину Рика и бегу к нему. Когда наши глаза встречаются, в его я вижу осуждение и злость. Игнорирую это и открываю заднюю дверь, чтобы взять спящую Лизи. «Я сам!» Рычит придурок, отталкивая меня. Едва сдерживаюсь, чтобы не начать на него орать. Отхожу в сторону, чтобы не мешать ему, а затем следую к дверям жилого комплекса. На лифте мы поднимаемся в мою квартиру, и Рик сразу же направляется в комнату Лизи. Я следую за ним, но он хватает меня за запястье и шипит. «Нам нужно поговорить». Стискиваю зубы, но все же выхожу за ним из спальни, закрыв за собой дверь, чтобы не разбудить гномика. Складываю руки на груди и вздергиваю подбородок. «Что с твоим тоном?» Интересуюсь я, когда мы оказываемся в гостиной. «Где ты была?» «Какая тебе разница?» «Большая. Мы развелись 2 недели назад, а ты уже подалась во все тяжкие. Трахаешься направо и налево, пожалуйста. Но зачем знакомить со своими хахалями Лизи?» Вскидываю бровь. «И не делай вид, что не понимаешь, о чем я говорю. Я видел фотографии, Джессика». Рик проводит рукой по волосам и тяжело вздыхает. «Все думал, что за Ти-Джей, рожа знакомая. Ты серьезно полагаешь, что нужна ему? Да он трахает все, что движется». «Ну, тебя же не трахает, а ты движешься». Пожимаю плечами. Рик издает стон отчаяния. «Джессика, Лизи не должна видеть твоих многочисленных мужиков. Я сама решу, что должна видеть моя дочь, а что нет. Твоя... Черт, Джессика! Несмотря ни на что, она и моя. Я воспитал ее». Он начинает ходить из стороны в сторону, продолжая то водить рукой по волосам, то прикрывать ладонью рот. «Рик, какого черта ты от меня хочешь?» «Чтобы ноги его рядом с Лизи не было». «Скорее, твоей не будет». «Моей?» Рик теряет дар речи. «Ты серьезно лишишь ребенка отца просто потому, что этот придурок имеет тебя во все щели?» Пронзительную тишину в комнате нарушает звук звонкой пощечины по щеке мудака. Рик касается ладонью покрасневшей кожи и бросает на меня гневный взгляд. «Пошел вон!» Шиплю. «Я тебя предупредил, Джессика!» Издает рык он. «Не тебе мне угрожать, Рик. Одно мое слово, и ты больше никогда не будешь видеться с моей дочерью». Рик набирает полные легкие воздуха, а затем шумно выдыхает. Его грудь вздымается вверх и вниз. Глаза темнеют, отражая его злость. Он делает шаг ко мне, стиснув кулаки, но сразу же отходит и бьет по стене. Часы, висящие на ней, летят вниз и разбиваются. Я вздрагиваю, но не двигаюсь. Придурок вскидывает голову к потолку, а затем просто разворачивается на пятках и вылетает из квартиры. Смотрю ему вслед и чувствую, как одинокая слеза стекает по моей щеке. Я не заслуживаю быть счастливой. Я не заслуживаю Ти-Джея.